0-1-1. Хотас, Шиба. Любовь на пару дней. Поехали. Оболочка красива, а то, что внутри, тяжеловато разглядеть в один миг. Но в общем было то, что было. Любовь на пару дней звучит красиво и стартиво. Созвучием на заднем плане, об этом во все горло. Минус кричит, переплетаются строки о том, что было недавно. Буквально пару дней назад стоят за спиной эти минуты и чувствую тот жаркий взгляд, который окутывал меня с первого взгляда. Как лучик света среди этой невзрачной серой массы, разноцветными красками, бессонными ночами, красивыми рассказами, любовными стихами. Вдвоем в одной комнате, один на один, поглощенные наивными законами любви, с мечтами, а может просто так говорила ты мне, что будем вечно вместе, пересказывая друг другу истории своей жизни, не зная как ты, но у меня все было без ранья, искренней. И к счастью или горю, не знаю, но наш совместный путь оказался недолгим. На первом распутье ты молча ушла, будто черная кошка нам перешла дорогу. 3 дня ни слова, час за два, сигарета за сигаретой поглощали мои мечты. Ночами ходил по городу, искал, как прирученный пес твои следы, но ты как будто сквозь землю провалилась, словно это был сладкий сон. И я проснулся, на мои звонки не отвечала, дома тоже не бывало, не знал, что делать дальше. Сдался, просто сидел и ждал, не зная, чего ждал, по ходу чуда, с мыслью, как бы обратно в этот сон вернуться. И ты все-таки позвонила где-то в 2:30 ночи, в доску пьяная, сходу начала мне рассказывать, какой я хороший, но типа я не для тебя, типа нам надо расстаться, остаться друзьями. Я промолчал, молча положил трубку, и в тот момент любовь в моем сердце умерла. Осталась только ненависть, и та с этими строками ушла. Свободен как кот, ты как кошка. Прости, прощай, все в прошлом. Мы не нашли интересов общих. Проще поставить точку. Нет смысла начинать сначала. Мои корабли стоят не у твоего причала. Наша встреча, случайность, ошибка. Обычное баловство Амура. Просто игра в слова. Всего да и только не сложилось, значит не судьба. Решать не нам, решили небеса. А хэппи-энд бывает только 1 из 100. Ну все, прости, прощай, крошка. Я ушел от тебя, и ты забудь меня. Я ушел от тебя, и ты забудь меня.